Глава 4. Обрубленный энергетический канал вернулся с разрушительными последствиями. Он уничтожил практически все постройки, находящиеся на территории усадьбы, находящиеся на поверхности. В целом остался лишь один сарай, который наверняка был старше главного здания. Но сильнее всего досталось не постройкам, а людям, поддерживающим этот канал. 17 уничтоженных энергетическим буйством владеющих. Их энергетические каркасы не выдержали чудовищного напряжения и разлетелись на осколки, разрывая тела своих владельцев на части. От кукольницы требовалось лишь создать марионетку и установить управляющий контур. Дальше она могла передавать управление марионеткой другим, изредка корректируя работу управляющего контура. Только благодаря этому она осталась в живых, хотя откат ударил и по ней, принеся с собой что-то чужеродное, что прочно въелось в ее силу. Но с этим она разберется позже. Сейчас, наблюдая разруху в командном центре, она размышляла, что делать дальше. Не постигла ли такая участь и других марионеток, а вместе с ними и командные центры, которых на территории империи было 16 штук? Подобным образом были подменены не только император и его охрана. Многие ключевые посты в империи сейчас занимали ее марионетки. Можно сказать, власть в стране практически полностью принадлежала ей. Для того, чтобы инициировать собственную казнь, ей пришлось убить сына. Других родственников у бывшего детдомовца просто не было. Смерть сына стала еще одним поводом, чтобы уничтожить прогнившую империю, отдать ее в руки правителям, которые смогут правильно распорядиться ее ресурсами, как природными, так и человеческими. Ее покровители будут очень недовольны, что марионетка императора утеряна. Сам Алексей II сейчас находится, если можно так выразиться, в гостях. Срочно нужно уезжать из империи и идти на поклон хозяевам. Пойти против их воли у кукольницы даже не возникло ни единой мысли. Хотя до встречи с ними она не могла себе даже представить, что будет так слепо и безоговорочно выполнять чьи-либо приказы. По дороге нас перехватила Валентина Николаевна. Сказала, что она уже успела раздать все необходимые распоряжения, и в ближайшее время ее непосредственное присутствие во дворце не требуется. Поэтому она решила отправиться на поиски племянника вместе с нами. Против ее компании никто не возражал. Как мне показалось, Давыдов, наоборот, был очень рад, что она отправляется вместе с нами. И совершенно не пытался этого скрывать, осыпав женщину комплиментами. Еще в прошлый раз я заметил, что в присутствии Валентины Николаевны Давыдов ведет себя словно маленький мальчик, неуклюже пытающийся ухаживать за нравившейся ему девчонкой. Ну да ладно, это их дело. Оба уже далеко не дети и успели обзавестись даже правнуками. Действительно, возле ворот Академии нас ждал черный внедорожник. Стоило Давыдову подойти к машине, как из нее тут же выскочили черные костюмы. И зачем он вообще таскает с собой столько охраны, если сам может справиться практически с любой проблемой? «Вызовите себе новую машину! Эту мы забираем себе», — сказал, видимо, старшему из своих людей Давыдов. «Придется немного потесниться». Эти слова уже предназначались нам. Ехать на поиски людей, пленивших императора, помимо меня и Давыдова, собрались Гриша, Воронцов, Валентина Николаевна и, к моему большому удивлению, Годунов. Но в любом случае, думаю, помощь столь сильного владеющего нам не помешает. «Вася, вперед, а я сяду за руль!» Отталкивая Давыдова в сторону, сказала Валентина Николаевна. «Вот дает бабулька!» Быстро поставила на место мужиков. Они даже ей слова против не сказали. «Это не мое решение», – пожал я плечами и полез на переднее сиденье. «Моей задачей будет лишь показывать направление, куда нам двигаться, а штурман всегда должен сидеть рядом с водителем». Дождавшись, когда машину освободят, на заднее сиденье начали грузиться все остальные. Ворон и Гриша оказались зажатыми посередине. На их возмущение ни один из стариков даже не обратил внимания. Пока они усаживались, я узнал столько новых выражений, что можно было составить довольно приличный томик ругательств, большую часть из которых я услышал от Годунова и Давыдова. Похоже, даже Гриша был впечатлен познаниями стариков, так как несколько раз переспрашивал, надеясь запомнить самые смачные выражения. Короче, кое-как утрамбовавшись просторный, на первый взгляд, внедорожник, мы тронулись. Давыдов велел своим людям собирать ударную группу и следовать за нами. На все он отвел им 20 минут. Если к этому времени ударная группа не успеет сесть нам на хвост, то Мстислав Родионович обещался посадить всех на кол. И, судя по выражению лиц черных костюмов, его угроза вполне могла быть воплощена в жизнь. Врубив нужную передачу, Валентина Николаевна вдавила педаль газа в пол, и джип с пробуксовками сорвался с места, распугивая стоявших рядом агентов. «Пока прямо», — сказал я нашему лиховому водителю, сверяясь со своей чуйкой. Отголосок моей следящей техники чувствовался где-то очень далеко. Сильно сомневаюсь, что наша цель вообще находится в столице. Через 2 часа непрерывной гонки мои сомнения подтвердились. Мы выехали на одну из федеральных трасс, направляющихся на восток страны, к этому времени совершенно не приблизившись к метке. «Разворачивайтесь и поехали обратно», — сказал я Валентине Николаевне. «Боюсь, наша цель слишком далеко, и в ближайшие 2 дня я не смогу вам помочь. Сперва поединок с Шуваловым, а уже после поиски императора». «Валя, не останавливайся», — положив руку на плечо женщине, произнес Давыдов. «Жизнь императора намного важнее, чем разборки какого-то сопляка». При этом Мстислав Родионович попытался надавить на меня силой. Когда он это сделал, у меня в голове словно переключился тумблер. Так как он вообще посмел говорить обо мне подобным образом? Мне плевать на императора, и я согласился на помощь только в обмен на жизни остальных членов рода Шуваловых. А сейчас этот старикашка пытается, если не лишить, то отодвинуть на неопределенный срок столь долгожданную месть. Пускай утрется. Сейчас посмотрим, кто из нас сопляк. В подобном состоянии коснуться высших сил для меня стало плевой задачей. Что синки, что энергия изнанки отозвалась с небывалой легкостью. Сейчас они полностью подчинялись мне. Синки не пыталась лезть вперед, а темная энергия была отзывчива, как в самый первый раз, когда мне удалось ее коснуться. «Тормозите!» — совершенно спокойно произнес я, давая пощечину Силе Давыдова. Валентина Николаевна повернула голову в мою сторону и хотела что-то сказать. В этот момент я выпустил силу, накрыв ею всех, находящихся в автомобиле. Машина тут же резко затормозила. Сзади послышались матюги. Молчал только Давыдов. Этот упертый баран по-прежнему пытался давить на меня силой, до сих пор не понимая, что сейчас я для него недосягаем. Не спорю, что без высших энергий сила Мстислава Родионовича снесла бы меня, даже не заметив. Он реально был монстром. Но я сейчас перешел в совершенно другую весовую категорию. Когда обе энергии объединились, весь мир предстал для меня совершенно в других красках. Следящая метка сейчас запульсировала с невероятной силой. Она звала меня, но находилась очень далеко. 100, 200, 500, 1000, а то и не 1 километр разделяли нас. И постепенно это расстояние увеличилось. Если император до сих пор жив и находится у этих людей, то сейчас его везут куда-то на восток. Совершенно точно за ближайшие 2 дня мы не сможем нагнать их. Поэтому и речи не может быть о продолжении нашей почти погони. Осталось только донести это до остальных, чтобы всем стало понятно. А для этого придется угомонить особо буйных. Отведя взор от следящей метки, обратил его на людей, сидящих сейчас замершим посреди широкого шоссе черном внедорожнике. Моему взору открылась потрясающая картина. Тугие потоки энергетических линий рейки, закручивающиеся вокруг Давыдова, были столь сильно сжаты, что, казалось, были готовы лопнуть в любой момент. Совершенно непонятная сила удерживала их вместе, постепенно сжимая все сильнее. Окутывающая Гришу энергия изнанки, ждущая, когда же ее наконец выпустят на свободу, чтобы она могла вдоволь насладиться, крушая все на своем пути. Затаившаяся сила Воронцова, буквально пропитавшая каждую частичку его крови и жаждущая еще заполучить столь манящие субстанции, что течет практически во всех живых существах. И только сила Валентины Николаевны была для меня сейчас совершенно непонятна. Она каким-то образом смогла закрыться от моего взора. Я видел лишь легкое свечение, исходящее от тела женщины. Немного присмотревшись, понял. Ее глаза, именно они и мешают мне. Непонятная сила исходила от них, укрывая свою хозяйку. Время снова замерло, но я тут же запустил его ход. Сейчас мне не нужно никого спасать и делать что-то очень срочное. Сейчас я должен показать взорвавшемуся старику, где его место, а заодно и своим телохранителям, что я и сам вполне могу постоять за себя. Двери машины отлетели в разные стороны, ломая тонкие деревца, растущие вдоль трассы, Для этого мне почти не пришлось прилагать усилий. Просто представил, как это происходит, и все. Выскочив из машины, я остановил приближающиеся к нам машины ударной группы. Не хватало еще, чтобы они сейчас мешались у меня под ногами. 100%, что они полезут защищать своего начальника. Хоть Давыдов и был упертым бараном, но подчиненные любили его. Это я отметил еще находясь в здании тайной канцелярии. Теперь мне нужен был сам Давыдов. Вот только я не хотел навредить остальным членам нашей маленькой команды. Крыша внедорожника, вырванная моей силой, полетела следом за дверьми. Мстислав Ранионович пытался сопротивляться, собирая вокруг себя все больше и больше рейки. Ее потоки ужимались настолько тугие энергетические линии, что, боюсь, если Давыдов не справится с удержанием подобной мощи, на месте машины останется очень глубокий кратер. Старый владеющий не стал ждать, когда я вытащу его, а сам выскочил из машины и нанес по мне удар. Причем бил он одним из энергетических жгутов, даже не пытаясь придать силе какую-нибудь форму, как это делают абсолютно все владеющие. Именно так и появляются стихийные направления. Чистой энергией управлять слишком сложно. И судя по Мстиславу Родионовичу, на это способны только люди с максимально возможным числом открытых силовых линий. Нечто подобное я провернул с Денисом и Марейкой, перестроив их энергетические каркасы божественной энергией. Получается, я создал монстров, подобных Давыдову? Когда вернусь в Академию, нужно будет срочно поговорить с ними. Удар энергетического хлыста приняла на себя энергия изнанки, полностью впитав в себя всю его мощь. Я ощутил, как темная энергия довольно облизывается, словно кот, получивший сметану. В глазах Давыдова появилось неподдельное удивление. Еще бы! Столько энергии было поглощено за мгновение. Но он был слишком упертым, чтобы сдаваться. Попытавшись еще несколько раз атаковать меня подобным образом, Давыдов решил сменить тактику. Все это время, что Гриша, что Воронцов сидели в машине и не высовывались, прекрасно понимая, что даже им, нулевикам, рядом с нами грозит только смерть. И лишь Валентина Николаевна была островком спокойствия, с любопытством наблюдая за нашим поединком. Но долго это продолжаться не могло. Я просто выпустил энергию изнанки. Она с огромным удовольствием осушила упертого старика, едва не лишив его жизни. В последний момент, когда он уже начала тянуть его жизненную энергию, мне удалось отдернуть ее от Мстислава Родионовича. Давыдов сейчас выглядел словно труп. Бледный, сгорбленный, едва стоящий на ногах старик. Лишь его глаза по-прежнему пылали яростью. Я даже проникся к Давыдову уважению. Он не сдавался, когда уже не осталось даже призрачной надежды на победу. «Думаю, мы закрыли вопрос с возвращением в Академию». Мой голос, усиленный силой, разлетелся в разные стороны, совершенно точно достав до людей ударной группы. Мужики оказались намного более благоразумными, чем я себе представлял. Они не думали вмешиваться, хотя держали оружие наготове, и были заполнены силой по самую маковку. «Через 2 дня я вам помогу. Не раньше. Моя метка сейчас стремительно удаляется куда-то на восток», — махнул я рукой в направлении, где она ощущалась. «Это единственное, чем я могу вам сейчас помочь». «Все? Померились?» Удивив абсолютно всех, перед нами появилась Валентина Николаевна. Вернее, сперва была вспышка света, длившаяся долю секунды. В нынешнем состоянии я легко смог уловить ее. Что это? Стихия света? Ни разу не слышал о подобном. Хотя я много о чем не слышал и даже не представляю. Это я понял, каким образом материализовалась Валентина Николаевна. Для всех же остальных женщина появилась просто из воздуха, вызвав охи и ахи у бывалых оперативников тайной канцелярии. Даже Воронцов открыл в изумлении рот. Один только Гриша сидел и ухмылялся. Готов поспорить, что он тоже может проворачивать нечто подобное, только со стихией тьмы. Теперь мне стал понятен его секрет мгновенных перемещений. Если Валентина Николаевна может свободно передвигаться на свету, то Гриша совершает то же самое во тьме или тенях. Они просто идеальные противники друг для друга. Природные враги, если можно так сказать. «Чего молчите?» — вновь обратилась к нам Валентина Николаевна. «Померились, говорю?» «Чем?» — подал голос Давыдов, а до меня наконец дошел смысл ее слов. Как говорится, седина в бороду, а в случае женщины в волосы, бес в ребро. «Ага, померились, и моя оказалась длиннее», — рассмеялся я, показывая Валентине Николаевне большой палец. Она очень ловко смогла разрядить обстановку. «Что длиннее?» — так и не поняв, о чем идет речь, спросил Давыдов. «Спросите у правнучек, они вам расскажут», — подмигнул я старому владеющему. Судя по тому, как быстро начало его лицо наливаться кровью, хотя секунду назад он был бледным, словно извалялся в мелу, до Мстислава Родионовича наконец дошло. «Ах ты, сопляк! Да я тебя сейчас голыми руками порву!» Можно было, конечно, испугаться, если бы после столь громких слов, сделав лишь один шаг в мою сторону, Давыдов не завалился на бок, не удержавшись на подкосившихся ногах. Валентина Николаевна успела подхватить Давыдова в последний момент, снова используя свою технику. Все же энергия изнанки успела немного урвать жизненной энергии старика. Теперь ему придется довольно долго восстанавливаться. Идеальное время для того, чтобы знакомиться с семьей близняшек. Займусь этим сразу после победы над Шувалом и поисками дяди Лёши. Император, проживи еще несколько дней. У меня слишком много к тебе вопросов. И к тому, кто создал твою куклу из тела эксгумированного, теперь уже получается и моего родственника. Оставьте нам одну машину, а эту рухлядь уберите с дороги. И возвращайтесь обратно, но не расходитесь. Ждите дальнейших указаний, сказал Давыдов подошедшему к нам руководителю ударной группы. «Со мной все в порядке», ответил он на немой вопрос оперативника. Мужчина явно побывал не в одной переделке. Он сразу смог оценить состояние Давыдова, но не стал ему перечить. Хорошо старый ворчун подготовил своих людей. Нужно будет спросить у него пару советов, как добиться такого же подчинения без потрошения мозгов. Хотя на крайний случай подойдет и такой метод. Вот только даже в ВШР нас подобному не учили. Не став дожидаться, пока ударная группа расчистит дорогу, мы двинулись обратно в академию. Уже послезавтра я встречусь с Шуваловым. Времени остается все меньше. Это время необходимо провести с максимальной пользой. Интересно, девчонки уже вернулись с учебы? Мне сейчас нужно выплеснуть напряжение, а лучшего способа, как это сделать, я не знаю.